поблизости, спрятавшись за старый широкий древесный ствол, стояла и прислушивалась женщина с роскошными формами, которая уже несколько дней ревнивым взором следила за Атцо. Айя по происхождению не принадлежала к племени гитанус. Она только примкнула к их обществу, выдавая себя за преследуемую, но, проведя с ними долгое время, она заразилась их нравами и приняла даже их цвет, так что ее считали цыганкою. Айя была уже не молода, но формы ее тела пышны, а лицо прекрасно и страстно. Глаза черные, большие, с длинными ресницами. Прекрасные черные волосы густыми косами не спадали на ее красивую спину, на волнующуюся грудь. Она любила цыганского сына князя и бросала вызывающие взгляды на стройного молодого отца, который, как она теперь узнала, с едва сдержанным криком удивления, любит другую, эту незнакомую женщину, носящую ребенка на руках. Насмешливая холодная улыбка появилась на ее лице, когда она увидела, что Энрико отказывается от подарка отца. «Белая женщина только разжигает его своим отказом», — прошептала она. И, возвратясь в кружок танцующих, с обворожительной, невольно насмешливой улыбкой посмотрела на княжеского сына. На другой день цыгане прибыли в Мадрид. Старой Цири и цыганскому князю предстояло много важных покупок и хлопот, поэтому нужно было где-нибудь остановиться. И случилось так, что цыгане отправились в тот грязный подозрительный трактир, который лежал в переулке неподалеку от улицы Толедо. Над низкую грязную дверью этого дома была нарисована рысь. Оттого и трактир носил такое название. Когда цыгане расположились в верхнем этаже гостиницы, а Энрико со своим ребенком переступала через порог, мимо нее быстро юркнул на улицу невысокий человечек с хитрыми, блестящими, немного косыми глазами. За ним бежала с криком толпа людей и чуть не опрокинула удивленную Энрико. «Это погонщик ослов, он вор!» — кричал один из преследовавших, по-видимому, разносчик, и спешил догнать маленького человечка, бывшего уже в немногих шагах от него. «Сюда, ловите, мошенник! Кто ты такой?» Он своей железной рукой взял за ворот беглеца, который с жалобной миной упал перед ним на колени. «Говори, мерзавец, ты украл у меня платки. Как тебя зовут?» «Жальтесь, любезный господин, меня заставила нужда!» — воскликнул толстый человечек с хитрыми блестящими глазами. «Ах ты, негодный вор! У тебя сию минуту выпадают серебряные деньги из кармана. Какая же нужда? Кто ты такой?» «Меня зовут Кларетом. Не отводите меня в суд, проклятый погонщик. Я тебе голову сверну. Я клянусь вам сделаться благочестивым человеком, и ничто не понудит меня опять к воровству. Только смилуйтесь, пустите меня!» — просил косой и скорчил такую несчастную физиономию, что, наконец, разносчик, которому он отдал, достав из-под своей куртки украденные у него платки, освободил его, дав ему пинка на дорогу. Такие сцены сплошь и рядом случались в трактире «Рысь» и в его окрестностях, но зато хозяин, находившийся в приемной комнате трактира, наготове имел все нужное, чтобы в случае необходимости энергично выгнать вон и избить до синяков кого-нибудь из своих постояльцев. Он все видел и слышал, даже когда казалось, что он ни на что не обращает внимания, и до поры до времени позволял каждому делать что ему угодно, лишь бы он исправно платил и не затевал скандал. Даже с его двумя стройными дочерьми выгодные постояльцы могли позволять себе все, ему не было до этого дела.